Непроворная была. Все у нее из рук валилось. Нитку сучит, плачет, холсты ткет, слезами заливается. Говорит, до взрыва все иначе было. Придешь, говорит, в магазин. Берешь, что хочешь. А не понравится, и нос воротишь. Не то, что нынче. Магазин этот у них был, вроде склада, только там добра больше было. И выдавали добро не в складские дни, а цельный день двери растворены стояли. Что-то не верится, ведь это ж каждый забеги и хватай, это ж сторожей не напасешься, нас ведь только пусти, все разнесем до щепочки, а сколько народищу передавим-то, ведь и в склад идешь, глазами по сторонам зыркаешь, кому что дали, да сколько, да почему не мне, а и смотришь зря, больше положенного не унесешь, да не очень-то на чужой талан и зазевывайся, мигом тебе сладские работники накладут тулумбасов по шее, получил, мол, свое и проваливай, не то и положенное отымем. Вот идешь из склада с туесами, поспеваешь к себе в избу, нет-нет, да и пощупаешь в туесах-то, все ли мое тут, может, не доложили чего, а ли сзади кто подкрался в переулке, да и поживился, цопнул, а бывает. Шла раз матушка со склада, а выдали ей воронье перо на перину. А оно легкое, несешь, будто нет ничего. Пришла домой, холстину отдернула. Батюшки Светы, пера нету, а вместо пера головешки. Но матушка в слезы, а отец хохотать. Ведь какой тать веселый оказался. Не только добро попер, а еще и выдумку учудил.